Глава 17. Ночь прошла относительно спокойно, хотя было заметно, что Борис почти не спал. Оба заряженных карабина лежали на полу со стороны Дронга, но он так и не дотронулся до них за ночь. «Я сильно храпел», — уточнил Дронга. «Ужасно, как труба на весь дом», — признался Борис. «Странно, что вы так храпите, ведь у вас такая спортивная фигура и такой высокий рост». «У меня проблема с носоглоткой», — признался Дронго. «Когда я только начинал заниматься боксом, мне сломали нос. Вот с тех пор и мучаюсь». «А ваша жена? Как она вас терпит?» «Моя жена и дети живут в другой стране, далеко от меня», — признался Дронго. «И мы редко видимся. Хотя я пытаюсь видеть их немного чаще. Но при моем образе жизни и при моей профессии жить рядом с ними — это значит ежеминутно подставлять их под удары моих недоброжелателей. А их за время моих расследований накопилось достаточное количество. Так спокойнее. И мне, и им. Поэтому и в Москве, и в Баку я сделал себе одинаковые квартиры с одинаковой мебелью, книгами, занавесками, коврами, обоями и даже сантехникой. Иногда я пытаюсь вспомнить, где именно нахожусь. Иногда не пытаюсь. Но живу один, и моего громкого храпа почти никто не слышит. «И у вас не бывает женщин?» — спросил Борис. «Извините меня за этот вопрос, но вы нормальный мужчина?» «Сейчас вы спросите, не бывает ли у меня мужчин?» — заметил Дронго. «Нет, я традиционной сексуальной ориентации. Мне нравятся женщины, и некоторые из них иногда бывают у меня. Но никто не задерживается. Этого я тоже не могу себе позволить. Хотя бы потому, что хочу проснуться утром в своей постели, а не быть с перерезанным горлом. Иногда за мою голову обещают очень неплохие деньги, и есть охотники получить эту сумму. Мы пойдем завтракать или будем беседовать в постели? Может, Фатьма принесет нам кофе в постель? Только учтите, что я не пью кофе, а только чай». «Просто образец мужчины», — заметил Борис. «Не курите, не пьете, не употребляете кофе, почти не встречаете с женщинами. Сколько у вас скрытых достоинств! Не встречаться с женщинами для нормального мужчины – это не достоинство, а большой недостаток», – заметил Дронго. «Никогда не говорите мне подобной гадости. Я обожаю женщин, но не могу признаться, что доверяю им. Впрочем, как и мужчинам. Я вообще предпочитаю доверять только самому себе и еще нескольким своим друзьям, которых я знаю много лет. Так спокойнее и надежнее». Он поднялся с кровати и направился в ванную комнату и увидел, как из ванной выходит Марчиев. «Здравствуйте», — кивнул ему ювелир. «Я хотел сказать доброе утро, но какое оно, к чертовой матери доброе, два убийства подряд. И самое страшное, что у меня такое ощущение, что убийца находится где-то рядом, словно он у меня за спиной. У вас бывает такое ощущение, будто за вами следят?» «За мной так часто следили, что я уже забыл, как чувствует себя человек, за которым не следят», — улыбнулся Дронго. «Почему вы так долго вчера искали внука Зарбалиева?» «Ждал его на новом мосту, а он, оказывается, перешел реку через старый. Вот мы и разминулись. Так глупо получилось. Тем более, что он ничего не знает об этих тайниках. Дедушка ему ничего не рассказал. Унес этот секрет в могилу. То есть о тайниках говорили, но где они конкретно находятся, не сообщили. Вот такие были старики». Из своей комнаты вышел Иса Ашуров. Он мрачно кивнул обоим мужчинам. «Мне вчера машину поцарапали», — сообщил водитель. «Столько автомобилей, и столько людей сюда приехали. А сколько детей было, даже трудно подсчитать. И кто-то мне крыло поцарапал. Я сегодня утром увидел». «Кто о чем?» — отмахнулся Марчиев. «Хотя, наверное, он прав. Ведь машину ему подарил сам Измайлов». «Было много детей», — задумчиво произнес Дронго. Он прошел в ванную комнату, чтобы побриться, а затем спустился вниз. На кухне уже колдовала Фатьма. После вчерашнего конфуза она старалась не смотреть в сторону Дронго. но распухшая левая часть лица еще напоминала о вчерашней пощечине. Дронго подошел к ней. «Я хотел извиниться», — пробормотал он. «Вы вчера были в таком состоянии, что с вами трудно было говорить». «Не нужно извиняться», — ответила Фатьма. «Я же медсестра. Закончила специальные курсы и училище. Знаю, что вы поступили правильно. У нас даже говорят, что так можно лечить желтуху, если ударить заболевшего человека очень сильно. Внезапно и сильно. Можно вылечить от желтухи. Вот вы вчера меня и вылечили. Иначе я бы потеряла сознание». «Хорошо, что вы меня поняли. Помните, вы рассказывали мне о своей племяннице, которой только 4 года. Кажется, Назрин. Я бы хотел с ней встретиться». «Зачем?» — испугалась Фатьма. «Зачем вам нужна наша девочка? Ей только 4 года, и она не имеет никакого отношения к тому, что здесь происходит». «Я не сомневаюсь, что не имеет. Между прочим, у вас в Кубе есть детский магазин. Я хочу купить большую красивую куклу». «Не нужно никакой куклы», — попросила Фатьма. «И вообще вам лучше не встречаться с моей племянницей. У нее мать болеет, она сейчас дома». «Далеко отсюда?» «Нет, совсем рядом. Нужно только пройти через мост, у старой мечети. Тогда приготовьте завтрак, и мы пойдем. Только не нужно так нервничать. Заодно вы покажете мне, где купить хорошую куклу для девочки. Договорились?» «Зачем вы это делаете?» — тихо спросила Фатьма. «Вас может наказать Аллах за то, что вы втягиваете ребенка в эти страшные дела. Здесь вчера убили человека, а вы хотите подарок купить и к девочке нашей пойти. Я ведь понимаю, что вы не так просто туда идете. У вас есть какой-то план. Вы хотите нашу племянницу использовать. Только этого делать нельзя. Она совсем девочка, маленький ребенок. Лучше делайте, что хотите со мной, но не трогайте нашу Назрин». «Неужели я похож на негодяя, который может причинить зло маленькой девочке?» — огорчился Дронго. «Посмотрите мне в глаза, Фатьма, и скажите, неужели вы думаете, что я могу причинить ей хоть какую-то неприятность? Наоборот, я собираюсь подарить ей красивую куклу». «Для чего?» «У меня возникло такое желание, и я хочу с ней переговорить. Что здесь странного или удивительного?» «Ничего», — согласилась Фатьма, — «ничего». «Когда вы хотите туда пойти?» «Чем раньше, тем лучше. Сразу после завтрака. Договорились?» «Хорошо, но если вы обидите нашу девочку, то я вас убью», — вдруг сказала Фатьма. «И меня никто не сможет остановить». «Считайте, что мы договорились», — кивнул Дронго. «И я понимаю, что это не только угроза». «Подождите!» — неожиданно остановила его Фатьма. «Скажите мне честно, у вас есть дети?» «Да», — ответил Дронго, — «у меня 2 детей». «Тогда мы пойдем сразу после завтрака», — решила она. «Но я накину платок, чтобы люди не видели моего лица. Вы меня так сильно вчера ударили». «Я уже извинился», — напомнил Дронго. Он вышел из кухни, чтобы пройти в гостиную, где все уже было готово для завтрака. Водитель и садовник обычно завтракали на кухне. За столом сидели только 3. Борис Измайлов, Зинур Марчиев и сам Дронко. Фатьма приносила тарелки в абсолютной тишине. За столом старались не вспоминать вчерашние события. Когда они уже заканчивали завтрак, вдруг открылась дверь, и в гостиную вошел Туфан. Он был небрит, на нем был вчерашний помятый костюм. Туфан смотрел мутными глазами, словно был пьян, хотя все присутствующие понимали, что пьяным он не был. «Завтракайте», — мрачно осведомился он. «Убили мою мать, и теперь спокойно завтракайте. Думаете, что никто и ничего не найдет? Не надейтесь. Все равно я узнаю, кто в нее стрелял, и задушу этого типа своими руками. Сам за душу!» «Сядь и успокойся», — посоветовал ему Борис. «Мы сами переживаем и не знаем, как тебе помочь». «Переживайте», — удивился Туфан, подходя ближе. «Из-за вашего проклятого алмаза убили мою мать, а вы еще и переживаете? Вы все семья хищников. Вас волнуют только ваши деньги. Когда твой дядя умер, Асиф первым делом увез в Баку шкатулку с вашими драгоценностями. Он даже не захотел ее здесь оставить. Сразу положил в свой чемодан. «Правильно сделал», — кивнул Борис. «Я бы тоже так сделал». «Конечно, и ты бы так точно сделал. У тебя же нет сердца, как у твоего старшего брата, как не было сердца у вашего дяди и у вашего отца». «Хватит», — поднялся Борис. «Не смей оскорблять моих отца и дядю. Ты их мизинца не стоишь». «А моя мама стоила. В какую цену ты оценишь ее жизнь, дорогой родственник?» Борис оглянулся на остальных. Он не знал, как ему реагировать в подобной ситуации, понимая, что Туфан находится под влиянием сильного стресса. «Успокойся и сядь», — посоветовал он родственнику. «Выпей коньяку. Мы все скорбим по твоей матери и пытаемся понять, что именно здесь произошло. Скоро приедет прокурор. Нас всех будут допрашивать». «Я никому из вас не верю». Туфан уселся на стул, покачал головой. «Мою мать убили в вашем доме. И я хочу знать, кто и зачем это сделал». Борис налил рюмку коньяку, протянул ее Туфану, но тот оттолкнул руку. «Ничего я не хочу», — жалобно сказал он. «Почему вчера убили мою мать? У кого был этот пистолет?» «Это разве не ваш пистолет?» — спросил Борис. «Наш пистолет находится дома, и из него я еще застрелю убийцу, который посмел выстрелить в мою мать. А это был чужой пистолет. Я его никогда не видел. Никогда в жизни». Он вдруг наклонился, положил голову на руки и громко заплакал. Борис взглянул на Дронко. Тот, понимающе кивнул. Измайлову следовало отвезти своего родственника домой и остаться рядом с ним. Марчиев сидел молча, словно его не касались страдания молодого человека. Он вообще был человеком выдержанным, хладнокровным, не любящим бурных эмоций. Работа ювелира требовала спокойствия и сосредоточенности. Может, поэтому он никогда не позволял себе нервных срывов. Дронго поднялся и вышел из гостиной. Во дворе он увидел водителя и садовника. Оба мрачно кивнули ему. Собаки, почувствовав чужого, начали захлебываться от лая. Из дома вышли Борис и его родственник. Они уселись в машину Ашурова и поехали к дому Туфана, где уже ставили большие палатки для мужчин и женщин, которые могли прийти, чтобы выразить свое соболезнование. Дронго дождался, когда Фатьма закончит мыть посуду и, наконец, выйдет из дома. Она накинула на себя потертую кожаную куртку, и они вдвоем зашагали к старому мосту. Фатьма несколько смущалась, она никогда не ходила через мост с незнакомым мужчиной. Дронго почувствовал ее состояние, и ему стало даже немного неудобно перед этой относительно молодой женщиной. Детский магазин они нашли довольно быстро, и он купил Барби в красочной коробке. Дронго видел, как вспыхнула Фатьма, когда им назвали цену за эту куклу. Для сельского города это была неслыханная, немыслимая цена. Но он покорно расплатился и забрал коробку с куклой. И уже затем они пошли к дому, где проживали родственники Фатьмы. Это был старый двухэтажный дом со своим садом и огородом. Первый этаж был полуподвальным. В трех комнатах второго жили сама Фатьма, ее сестра, муж и девочка, о встрече с которой так просил Дронко. Мать девочки тоже встревожилась, узнав о цели визита. Она не понимала, зачем этот неизвестный мужчина, приехавший из столицы, хочет встретиться с ее девочкой. Но Фатьма успокоила ее. И мать позвала ребенка, игравшего в другой комнате. Дронго подозвал девочку и начал с ней разговаривать. Это был очень трудный разговор, ибо проходил под бдительными взглядами матери и тети девочки. К тому же ребенок замкнулся. Пришлось доставать куклу из коробки. Увидев красивую куклу, девочка не могла сдержать своего восторга и начала отвечать незнакомому дяде, который обещал подарить ей эту игрушку. Через некоторое время мать и тетя немного успокоились. Дронго тихо разговаривал с девочкой, и она ему отвечала. На прощание девочка кивнула и куда-то убежала. «Вы закончили?» — немного ревниво спросила мать. «Почти», — ответил Дронго. «Она сейчас вернется, мы попрощаемся, и я уйду». Девочка прибежала через минуту, и они снова о чем-то шептались. Затем Дронго начал прощаться с Назрин и с ее мамой. «Приходите еще», — шепнула девочка, прижимая к себе куклу. «Обязательно», — кивнул он на прощание. «Верни куклу этому господину», — напомнила мать. «Это не наша кукла». Девочка испуганно замерла, прижимая куклу к себе. Затем посмотрела на гостя и на свою маму. «Верни», — настойчиво повторила мать. «Нет», — возразил Дронго, — «так будет нечестно. Это ее кукла. Вы меня понимаете? Это ее кукла, и никто не может отобрать у нее эту куклу. Никто». Он наклонился и погладил девочку по голове. Она заулыбалась, помахала ему свободной рукой, не выпуская из правой куклу. Вместе с Восьмой Дронго возвращался обратно в Красную Слободу, когда зазвонил его телефон. На часах было около 11. Он достал мобильник. Звонил следователь Гасанов. «Мы все узнали», — сообщил Гасанов. «Этот старик действительно был иностранцем. Грузин, который приезжал к своим родственникам из Марнеули. Этот разносчик был прав. Мы только сегодня его нашли и все выяснили». «Прекрасно», — сказал Дронго. «Что?» — не понял следователь. «Сегодня прекрасный день», — произнес Дронго. «Я слышал, что у вас там произошло убийство», — напомнил Гасанов. «У нас принято решение объединить эти два убийства в одно дело. Я вечером приеду к вам вместе с начальником полиции. Он тоже захотел вас увидеть. Пистолет уже проверили?» «Пока нет, но он уже в городе, и мы отправили его на баллистическую экспертизу. Наверное, часа через два мы уже все узнаем. Я хотел сам сообщить вам насчет этого грузина». «Спасибо, вы меня очень поддержали». «Каким образом?» — не понял следователь. «Вернули мне веру в людей», — рассмеялся Дронго. «Хотя вы уже второй человек, кто это сделал. Первой была девочка, с которой я сейчас попрощался». Он убрал телефон в карман. Фатьма смотрела на него, не понимая, почему у него такое хорошее настроение. Ведь вчера в их доме произошло ужасное преступление. «Кажется, вы понравились Назрин», — нерешительно произнесла она, когда они подошли к мосту. «У вас прекрасная племянница», — улыбнулся Дронго, — «умная и красивая. И скажите ее родителям, что у такой девочки должен быть братик». «Какой братик?» — испугалась Фатьма. «Что вы говорите?» «Я спросил, какое у нее самое большое желание», — пояснил Дронго. «И она сказала, что хочет братика. Скажите ее родителям, что я уже пообещал. Пусть постараются меня не подвести». Фатьма улыбнулась впервые за все утро и даже немного покраснела.